Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 10. Ненамеренно. Последние несколько дней заместитель директора Сю чувствовал себя виноватым и не осмеливался что-либо спрашивать у Е Синхэ. А Лян Юй тихонько посмеивался. Этот дурень Е Синхэ, кто бы мог подумать, что учитель обидит его? В эти дни Е Синхэ изо всех сил тренировался. Никто не понимал, почему Е Синхэ уже несколько дней не спит, но по-прежнему все такой же энергичный и совсем не ощущает усталости. Е Синхэ скрывал, что чувствовал тогда в своем разуме, а также не осмеливался найти кого-нибудь и спросить об этом. Как так? Без сна он полон энергии. Разве такое возможно, столько времени не покладая рук культивировать? Когда другие в день занимаются по 10 часов, а он по 20. Если им удвоить время, то они не смогут тренироваться. Е Синхэ непрерывно ощущал, как внутри все функционирует. Затем, следуя инструкции звездного боевого искусства, он испытывал силу небесных светил. Каждую ночь Е Синхэ чувствовал, что пространство между небом и землей наполнено необыкновенной силой. Это должно быть та легендарная сила, про которую все говорили. Он непрерывно впитывал ее в свое тело, смотря в обширное небесное пространство, мерцание звезд и бесконечную загадочную карту звездного неба. Среди этих 10 000 мерцающих звезд есть одна, которая опоясана цветным свечением, ослепительная, не уступающая лунному свету. Е Синхэ издалека смотрел на эту звездочку, задумывался и чувствовал, как ниже пупка происходят необъяснимые изменения. Глубоко вздохнув, ниже пупка издался звук. Казалось, что эта звездочка формирует мерцающий поток света. Это свечение пробуждает теплую энергию. Е Синхэ был в эйфории. Это должно быть то, что описывалось в учениях звездного боевого искусства. Сияние этой звезды – это его судьба. Следуя описанию, могу ли я перейти на второй уровень? Е Синхэ немного сомневался, так как заместитель директора Сю говорил, что спустя чуть больше 10 дней он сможет перейти на первый уровень и спустя месяц на второй. Каким образом он прокультивировал до второго уровня? Е Синхэ сам не понимает, что происходит. Сила небесных светил – это мистическая сила, которую он чувствовал. Энергия, находящаяся ниже пупка, непрерывно питала его тело. Его ударило что-то, похожее на раскаты грома. Это шумела звездная сила. Воодушевившись такой силой, он как заведенный начал культивировать. Даже устав, остановившись отдохнуть, он задавался вопросами о звездном боевом искусстве, смотря разные книги. Спустя несколько дней тренировок. В просторной комнате стоял заместитель директора Сю. Напротив – Ань Сюэ Юнь, Е Синхэ и Лян Юй. «Я поручал вам тренироваться в течение 7 дней. Теперь я научу вас некоторым боевым искусствам», – с улыбкой произнес учитель. «Ань Сюэ Юнь, начнем с тебя». «Да, учитель». Ань Сюэ Юнь стояла высокая, стройная, одетая в облегающее платье, хорошо подчеркивавшее ее фигуру. Учитель взглянул на Лян Юй и Е Синхэ и сказал: «Лян Юй, понаблюдай со стороны. Что касается Е Синхэ, ты еще не достиг первого уровня, поэтому стой в сторонке и изучай путь циркуляции жизненной силы». «Подождите, учитель!» – торопливо воскликнул Е Синхэ. Заместитель директора Сю посмотрел на Е Синхэ с недоумением. «Что случилось?» «Учитель, я прокультивировал до первого уровня». Е Синхэ был очень неуверенным. Ань Сюэ Юнь и Лян Юй от удивления не выдержали и взглянули на Е Синхэ. «Уже достиг первого уровня?» Заместитель директора Сю, сделав небольшую паузу, переспросил. «Так быстро?» Е Синхэ не имел основ боевых искусств, и учитель заранее просчитал, что ему потребуется более 10 дней для достижения первого уровня. «Это невозможно! Ты считаешь, что прокультивировать до первого уровня так легко?» — фыркнув, сказал Лян Юй. Е Синхэ не осмеливался что-либо говорить, но он чувствовал, что уже достиг первого уровня, и даже второго, но не мог сказать об этом. «Твоя сила, находящаяся чуть ниже пупка, уже сформировалась с размера острия иглы?» — спросил заместитель директора Сю. Е Синхэ медлил немного. Почему именно с острия иглы? Ведь он чувствовал размер большого пальца. Нормально ли это? «Похоже», — колеблясь, но все же сказал Е Синхэ. «Если ты действительно смог прокультивировать до первого уровня, тогда твоя сила должна была увеличиться. «Подожди, я проведу тест и выявлю, насколько она увеличилась», немного подумав, произнес учитель. «Хорошо», кивнув головой, сказал Есинхэ. Лян Юй разинул рот. «Такое невозможно. За столь короткий срок вступить на первый уровень». Он считал, что Есинхэ напросто врет, чтобы привлечь внимание учителя. Ань Сюэ Юнь стояла в сторонке и рассматривала Есинхэ. Она тоже сомневалась, что он смог достичь такого. «Есинхэ, раз ты уже достиг первого уровня, продемонстрируй», — произнес учитель. Заместитель директора Сю сказал Ань Сюэ Юнь встать вместе с Есинхэ и Лян Юй. «Взгляните вперед, вы обнаружите перед собой деревянные столбы. Они послужат вам врагами. Сначала устойчиво встаньте, и затем сделайте удар». Учитель терпеливо все разъяснял ученикам. Есинхэ подметил, хоть заместитель директора Сю на первый взгляд очень строгий, но на самом деле он очень добросердечный и отзывчивый. «Используйте свою силу, защищайтесь, затем используйте циркуляцию жизненной силы и нанесите удар», произнес низким голосом учитель. Слушая слова учителя, Ань Сюэ Юнь и Лян Юй ударами обстреляли деревянные столбы, создав отголоски. «В то время, как вы применяете силу, вы должны почувствовать непрерывный поток и выпустить его с наибольшей силой, на которую вы только способны». Учитель ходил и говорил, «Вашей силы недостаточно». Только закончив говорить, заместитель директора Сю услышал громкий удар. После удара Есинхэ обнаружился глубокий отпечаток от удара на своем деревянном столбе, а щепки отлетели на 3-4 метра. Есинхэ сделал все то, что просил учитель. Никто не ожидал такого результата. От такого сильного удара у него на кулаках не осталось и следа. «Учитель, я не специально!» Торопливо вымолвил Есинхэ, не ожидая, что испортит деревянный столб. Лян Юй выпучил глаза. «Какого черта? Как он смог так легко разломать столб?» «Должно быть, тот столб уже был сломан. Определенно был сломан», — подумал Лян Юй.